Учитывая обстановку секретности, если не сказать предательства, в которой варилось наше семейство, возможно, Вольфганг не знал, что наши с ним матери Джерси и Халли были сводными сестрами. Возможно, он также не догадывался, что 83-летняя красотка Зоя, которую он счел совершенно очаровательной, на самом деле его родная бабушка. В конце концов, я ведь сама не знала ничего до сегодняшнего вечера. Однако одно объяснение Джерси полностью выявило очередную ложь Вольфганга. Оно было связано с событиями той недели, когда хоронили Сэма. И в этом свете последнее зашифрованное сообщение Сэма выглядело еще более зловещим. Перед похоронами Сэма Джерси, так же как и Агастус Грейс, немного побеседовала с душеприказчиком об оглашении завещания. Но в отличие от Агастуса и Грейс, у Джерси были на это особые причины. Она познакомилась с мистером Лао Абрахамсом, адвокатом и душеприказчиком дяди Эрнеста, когда стала вдовой. И вот теперь, когда умер и Сэм, вполне понятно, что Джерси захотелось узнать, как в дальнейшем она будет получать доходы, которыми последние 7 лет обеспечивал ее Сэм. Но дело было не только в доходах. Узнав, что я, вероятно, буду главной наследницей Сэма, Джерси пожелала выяснить, известно ли мне, с какой ответственностью это сопряжено. Она сама имела вовсе не общее представление о том, что именно Сэм унаследовал от отца. Возможно, даже моя мать была вовсе не так уж пьяна, как изображала в тот день на кладбище. Вспоминая сейчас ее потрясающее поведение, я понимала, что оно, несомненно, дало нам короткую передышку от общения с Агастусом и Грейс и возможность спокойно пообедать вдвоем. Но когда Джерси поняла, что я пребываю в полном неведении, то решила отловить меня, когда остальные члены семьи уберутся из города, и все мне рассказать. Джерси привезла на похороны одну свою личную собственность, и хотя сейчас она не могла вдаваться в подробности, даже небольшого намека было для меня достаточно. Она собиралась отдать мне то, что привезла после нашего разговора, но я исчезла. Переосмыслив ситуацию, она завернула документы в толстую пергаментную бумагу, запечатала их и послала мне по почте, нацарапав для меня записку на внутренней стороне коричневой обертки. Но ее я, к сожалению, выбросила, даже не посмотрев. Однако, судя по краткому описанию, которое Джерси могла себе позволить в нашем разговоре по трансатлантической линии связи, я ясно поняла, что это был именно тот манускрипт, которым я начинила многотомный справочник нормативов Министерства обороны у себя в конторе, незадолго до того, как получила еще более опасные документы от Сэма, припрятанные теперь в Вене, в австрийской государственной библиотеке. То есть Джерси послала мне тот самый рунический манускрипт, который, по заявлению Вольфганга, он получил от Зои и самолично послал мне. Тот самый манускрипт, который никогда не принадлежал ни Вольфгангу, ни Зое, как позже заверил меня Лав. По причинам разумной осторожности мы с мамой сговорились, что все остальное обсудим после моего возвращения, и я повесила трубку. Вольфганг уже поджидал меня с нашим багажом возле будки, и мы направились на стоянку такси. Когда наш таксомоторный кабриолет ворвался во влажную бархатисто-черную парижскую ночь, до меня вдруг дошло, что, вопреки всем предупреждениям Лафа, я иду на известного в поговорках медведя с голыми руками. Вполне вероятно, что Вольфганг в глаза не видел рунического манускрипта до той самой ночи, которую он провел в моей квартире в Айдахо, притащив меня туда без сознания сразу после приключения с лавиной. И если так оно и было, с ужасом осознала я, то человек, который сидит сейчас рядом со мной в такси, кружащем по ночным парижским улицам, самой нашей первой встречи кругом обманывал меня. Такси затормозило на узкой улочке на левом берегу Сены, перед Рёле Кристин. Вольфганг вылез из машины, расплатился с шофером и позвонил в ворота. «Мы только что прилетели последним самолетом», — сказал Вольфганг Портье на почти безупречном французском. «И пока не успели поужинать. Не могли бы вы дать нам ключи от номера и убрать наш багаж, пока мы сходим куда-нибудь перекусить?» Портье согласился, Вольфганг обменял щедрые чаевые на ключи от номера, и мы направились по этой улочке туда, где еще горел свет, и за многочисленными столиками в изысканном уютном ресторанчике ужинали театралы, заглянувшие сюда после окончания вечерних спектаклей. Принесли заказанные нами специальные раковины, на которых подают блюда и морепродуктов, шикарным морским ассорти, приправленным экзотическими среднеземноморскими специями. Вкусная пища и крепкие вина всегда заставляли меня по-настоящему расслабиться и подобреть, и притупляли инстинкт самосохранения именно тогда, когда мне необходимо было его обострить. «Ты довольно долго болтала по телефону с Америкой», — заговорил, наконец, Вольфганг, когда на нашем столе появился свежий зеленый салат. «Часто общаешься со своей матушкой?» «Как минимум каждые пару лет непременно, невзирая на погодные условия», — сказала я. «Вероятно, этот звонок связан с твоим вечерним разговором в Вене с дядей», — предположил он. «Почему-то ты вела себя необычайно тихо с тех пор, как мы покинули Вену». «Да, частенько я болтаю больше, чем следовало бы», — согласилась я, «но обычно веду себя сдержанно, когда речь заходит о делах моей семьи. Конечно, теперь, когда выяснилось, что мы с тобой и правда родственники, я подозреваю, что не осталось уже практически ничего, что мы не могли бы обсудить друг с другом. Разумеется, если мы оба, для освежающего разнообразия, решим поговорить на чистоту». «А-а-а», — вяло протянул Вольфганг, уткнувшись носом в тарелку. Он взял хрустящую булочку и, разломив ее на две половины, принялся так старательно изучать их, словно рассчитывал найти там загадку какой-то тайны. Потом он взглянул на меня своими невероятными бирюзовыми глазами в обрамлении густых ресниц. От этого взгляда у меня обычно слабели коленки, но я знала, что сейчас лучше сосредоточиться на духовной, а не на материальной стороне дела. «Теперь твоя подача», — сказала я, — «но, пожалуйста, имей в виду, что мы с тобой не пара игроков, решивших поразмяться на травке с теннисными ракетками. Очевидно, тебе сообщили нечто такое, что выставило меня в плохом свете», — спокойно сказал Вольфганг. «Но прежде чем объяснить тебе все с моей стороны, я должен узнать, насколько хорошо ты представляешь ситуацию. И почему это мне всегда приходится первой отвечать на вопросы?» Я ткнула вилкой в салат, потом отложила ее и прямо взглянула на него. «На мой взгляд, даже если ты познакомился с Зоей Бен всего лишь в прошлом году, то уже знал, что она твоя бабушка, а ее дочери, твоя и моя матери, сводные сестры. И мне также известно, что ни ты, ни Зоя не посылали мне тот манускрипт. Мама только что сообщила мне, что это сделала она. Возможно, она долгое время скрывала от меня правду, но ее не назовешь отъявленной лгуньей. Хотелось бы мне, чтобы я могла сказать то же самое о тебе. Единственное, за что я благодарна тебе, так это за спасение моей жизни во время лавины. Во всем остальном, насколько я понимаю, ты дурачил меня с самой первой нашей встречи в горах, и мне необходимо знать почему, причем сейчас же». Вольфганг изумленно таращился на меня. Несколько официантов и посетителей уже поглядывали в нашем направлении, хотя я довольно успешно сдерживала голос, говоря ему все это. Неожиданно Вольфганг улыбнулся. «Единственное», — сказал он, приподняв брови и оставив без внимания остальную часть моей тирады. «А у меня, признаться, есть не один повод быть благодарным тебе. Во-первых, до сих пор я еще никого не любил. Во-вторых, настоящим сюрпризом для меня оказалось то, что моей любовью станет такая мегера, как ты. Поэтому я должен поблагодарить тебя, как-то вы, американцы, говорите, за возвращение меня к реальности». Он отложил салфетку и попросил у официанта счет. Но я уже разъярилась и, решив не позволять ему больше отшучиваться, достаточно реально показала свою вредную натуру. Жестом остановив официанта, я подчеркнуто взяла в руки бокал вина и твердо сказала Вольфгангу: «Мы еще не закончили». «О да, разумеется, не закончили», — тем же шутливым тоном подхватил он. «Неужели тебе не приходило в голову, Ариэль, что я не говорил о наших родственных связях, поскольку меня предупредили, какие отношения царят в семействе Бен? Что ты с самого детства старалась держаться подальше от всех, кроме твоего кузена Сэма? Неужели ты думаешь, что я, зная заранее твою реакцию, мог бы свалиться к тебе, как снег на голову, сразу после смерти этого самого кузена и сказать «Привет, а вот и я, твой кузен Вольфганг, о котором ты сроду не слышала. Я приехал, чтобы затащить тебя в гости к твоим страшным родственникам, общение с которыми ты так долго и успешно избегала. А относительно рунического манускрипта, про который я тебе якобы солгал, так Зоя знала, что твоя мать послала его тебе, потому что они разговаривали об этом. Спроси ее завтра сама, если не веришь мне. Прости, но я сказал тебе, что сам послал этот манускрипт, потому что это было единственное, что я смог придумать, чтобы быстро завоевать твое доверие». «Да уж, хорошенький способ завоевания доверия посредством очередного обмана», — прервала я чрезвычайно несвоевременное признание Вольфганга. Но в глубине души мне пришлось признать, что в его словах было много справедливого. Каким бы красивым и желанным я ни сочла Вольфганга с первого взгляда, мне пришлось затратить много времени и усилий, стараясь любой ценой избежать близости, по причине которой я вряд ли могла бы поделиться с ним как тогда, так и сейчас, потому что Сэм все еще жив, и ему угрожает опасность со всех сторон, какие только можно придумать. Вот почему я не могла довериться никому на свете. Я также невольно отметила, что имеется еще одна трещина в нарисованной Вольфгангом картине. «Даже если все сказанное тобой правда», — добавила я, — «это еще не объясняет, почему ты соврал мне про Пода». «Про какого Пода?» — озадаченно спросил Вольфганг. «Моего шефа, пастора Оуэна Дарта», — расшифровала я. «С чего это он так суетился, чтобы удалить меня из города в Россию, а потом сам помчался за нами в Вену? Зачем он шнырял ночью по виноградникам около твоего дома? О чем вы с ним тайно сговаривались, стараясь, чтобы я ничего не услышала?» Возможно, у меня разыгралось воображение, но мне показалось, что Вольфганг заметно побледнел. Он явно хотел что-то сказать, но передумал. Я надеялась, что он не будет настаивать на том, что встречался в винограднике с отцом Вергилием, и эта мысль сама по себе навела меня на следующий вопрос. «И вообще, кто такой этот Вергилий Санторини?» — спросила я. «Мой дядя Лав, видимо, знает его, но считает очень опасным человеком. Зачем мы встречались с ним в библиотеке Мелька?» Едва ли я выбрал бы такое время и место для подобного разговора, но, по крайней мере, здесь нас трудно подслушать, расстроенно вздохнув, сказал Вольфганг. «А поскольку теперь уже почти все закончилось, то я вправе рассказать тебе все, что ты захочешь узнать, если это, наконец, убедит тебя в том, что ты можешь доверять мне. Жизнь очень сложна, Ариэль, и зачастую невозможно понять сложные мотивации человеческих поступков. Вольфганг, ради всего святого, уже почти 2 часа ночи. Давай перестанем играть в кошки-мышки, ладно? Кто такой Вергилий и зачем пастор Дарт последовал за нами в Вену?» «Отлично», — сказал Вольфганг, глядя мне прямо в глаза с выражением, подразумевающим «сама напросилась». Вергилий Санторини — высокообразованный и сведущий специалист по средневековой литературе. Закончил Сорбонну и Венский университет. В сущности, он священник, хотя и служит в библиотеке монастыря Мелька. Однако у него есть полное право пользоваться всеми ее архивами, поскольку его семья из Триеста передала туда в дар множество редких книг из домашнего собрания. И она же оплачивает различные реставрационные работы, проводимые сейчас в монастыре. В этом не было ничего удивительного, но вскоре я мысленно порадовалась звяканью тарелок, убираемых официантами, и непристойным громогласным шуткам французов, сидевших за соседним столиком, поскольку оказалась совершенно не готовой к следующей информации. «В семье Вергилия Санторини, — продолжал Вольфганг, — принадлежит также одно из крупнейших предприятий по поставкам оружия в Восточную Европу, особенно в Югославию и Венгрию. Они наживаются на этой торговле уже несколько поколений. Твой дядя, говоря об опасности, видимо, имел в виду тот известный факт, что семья Вергилия связана с мафиозной группировкой под названием «Стар». Это некий консорциум, контролирующий транспортировку ядерных материалов и оружия. Так что, как я тебя и предупреждал, не только сами люди, но и жизненные ситуации могут быть слишком сложными для легкого обсуждения их за ужином. Да уж, меня изрядно удивили откровения насчет отца Вергилия, который выглядел обаятельным, хотя и немного странным ученым-медиевистом. Но не углубляясь в данные размышления, я постаралась собрать все свое внимание, чтобы выслушать ответ на мой второй вопрос. «С пастором Дартом дело обстоит еще сложнее», — продолжил Вольфганг. «Тут надо немного вернуться назад. Приехав в Айдахо, я поначалу встревожился, узнав, что твой коллега Оливер Максфилд является твоим домовладельцем и таким образом может с легкостью прослушивать твои телефонные звонки и шпионить за тобой 24 часа в сутки. Как я мог убедиться, что он не является чьим-то агентом? Поэтому после твоего возвращения с похорон я попросил пастора Дарта послать Максфилда перехватить тебя на почте, а сам последовал за ним на машине. По твоему поведению было очевидно, что Максфилд, заезжавший на почту раньше тебя, чем-то возбудил твое недоверие. Я видел, как ты, получив посылку, укатила от Максфилда и помчалась прочь из города. И тогда я сам последовал за тобой в ущелье Джексона. Хотя я знал о руническом манускрипте, посланном твоей матерью, твой страх и подозрительность в тот момент, когда ты увидела меня в горах, ясно показали, что ты считаешь, будто получила унаследованные от Сэма документы. А ночью, когда ты спала, я имел возможность убедиться в том, что это рунический манускрипт твоей матери. Еще я понял, что, вероятно, это пока единственный полученный тобой документ, то есть, что ты пока не получила наследство кузена, но ждешь его. Ситуация могла стать крайне опасной, если бы оправдались мои подозрения о том, что Максфилд собирается завладеть этими документами. Хотя наша командировка в Россию была запланирована, мы с пастором Дартом решили ускорить отъезд, чтобы избавить тебя от всевидящего ока Максфилда. Сам Дарт предпочел остаться, чтобы получить второй пакет, когда он прибудет, и убедиться, что он не попал в плохие руки. Но после всех наших стараний по организации поездки ты умудрилась едва не опоздать на самолет в Солт-Лейк. Я был в шоке, когда ты наконец появилась. Взглянув на твой рюкзачок, потяжелевший раза в три по сравнению со вчерашним днем, а также учитывая твои слова о каком-то поручении, выполненном тобой по дороге из центра в аэропорт, я убедился, что ты вновь заходила на почту и на сей раз получила настоящее наследство. Поэтому мне оставалось только одно. Как только ты удалилась в дамскую комнату, я дозвонился из аэропорта Солт-Лейка до пастора Дарта и предложил ему немедленно купить билет и следовать за нами в Вену. Я объяснил ему, где именно мы сможем встретиться в Кремсе, неподалеку от моего дома. Мне подумалось, что там мы с тобой уж точно будем одни, и никто не сможет нас подслушать. Мне еще пришлось поломать голову насчет того, как намекнуть тебе, что надо оставить манускрипт в Австрии, потому что в России его, конечно же, могли конфисковать. Я связался с Дакианом Басаридесом во Франции и попросил его встретиться с нами в том венском ресторане. Я намекнул ему, что ты, вероятно, уже получила наследство, и тебе нужно помочь понять, как с ним поступить. Но неожиданно он отослал меня, заявив, что хочет побеседовать с тобой с глазу на глаз. Хорошо еще, что Вергилий следовал за вами на тот случай, если бы Дакиану взбрело в голову не явиться навстречу со мной в условленном месте, а просто смыться с тобой в неизвестном направлении.